Но еще долго земля продолжала трястись и колыхаться, еще долго на ней продолжалось горообразование и извергались вулканы, выбрасывая в атмосферу дым и пепел. Большие реки лавы текли из вулканов по горным склонам. Иногда они неожиданно заливали древние города, а в них и священные источники знания. Однако при этом писания не погибали, так как они были выгравированы на очень тугоплавком металле, который лава не могла растопить. Наоборот, благодаря лаве эти писания сохранялись, оставаясь надолго вплавленными в пористые горные породы, которые в течение времени выветривались. Когда это происходило, драгоценные писания снова оказывались на виду и могли быть использованы теми, кто умел их прочесть. Когда Земля перешла на новую орбиту, с севера стало надвигаться холод, в результате чего животные либо вымерли, либо переселились в более теплые широты. Мамонты и бронтозавры исчезли с лица Земли, так как не смогли приспособиться к новому климату. С неба теперь иногда падал снег, а ветры стали заметно холоднее. На небе часто появлялись облака, тогда как раньше их почти никогда не было. Мир стал совсем другим. На морях появились приливы, тогда как раньше это были спокойные озера, поверхность которых иногда вивалась легким ветерком. В океанах стали часто подниматься огромные волны, которые угрожали залить сушу и потопить людей. Небо тоже приобрело иной вид. Ночью на месте знакомых созвездий появились какие-то новые, и очень близко в пространстве парила луна. В мире людей появились новые религии, которые были созданы жрецами, стремившимися подчинить себе людей с помощью своих знаний. Вскоре почти все жрецы забыли о высшей расе, все они теперь заботились о том, чтобы сохранить свой авторитет. И даже мудрейшие из них не могли уже сказать, с чего все это началось, тогда все это произошло. Они предписали все несчастья гневу Божию и стали исповедовать учение, которое утверждало, что человек рождается в грехе. Время шло, и новая орбита Земли стала со временем стационарной. Климат стал мягче, и люди постепенно становились меньше ростом. Проходили столетия. Одни народы вытесняли другие, захватывая их территории, процветали некоторое время, а затем подвергались вытеснению со стороны новых народов. В конце концов выделился один могущественный народ, и цивилизация начала развиваться вновь. Представители этой цивилизации все еще помнили о каком-то великом бедствии, и поэтому умнейшие среди них занялись историческими исследованиями. К этому времени дожди и ветра уже сделали свое дело. Старинные писания стали то тут, то там появляться на поверхности Земли. Лучшие представители людей, живших тогда на Земле, собирали эти писания и показывали их своим мудрейшим, которые после долгих усилий смогли наконец расшифровать какую-то их часть. Когда содержание писаний стало известно тогдашним ученым, они приложили громадные усилия для того, чтобы обнаружить другие источники древних знаний, которые могли бы заполнить пробелы в их представлениях о мире. С этой целью были предприняты грандиозные раскопки, в ходе которых было найдено много интересных древних вещей. Только теперь новая цивилизация развернулась в полную силу. Были построены большие и малые города, а ученые не прекращали изобретать все новые средства покорения природы. Их целью всегда было разрушение, стремление обеспечить безусловное господство небольшой группы. Они, казалось, даже не догадывались о том, что человек может жить в мире и что неспособность решать противоречия мирным путем уже однажды привела к катастрофе. В течение многих веков ученые делали большие открытия. Жрецы подчинили себе ученых и объявили вне закона все изыскания, проводимые независимыми учеными. Со временем власть жрецов усиливалась. Они поклонялись науке, которая помогала им удерживать в своих руках власть. С этой целью они подавляли обычных людей, используя для этого средства воздействия на их мысли. Они называли себя богами. Ничего в их обществе не могло быть сделано без специальной санкции сословия жрецов. В конце концов они достигли своего, стали всемогущими на земле. Их власть стала столь сильной, что никто не мог помешать им притворить в жизнь любое начинание. Однако они не учли одного, ничто так не портит человека, как абсолютная власть над другими. В те времена люди могли подниматься в воздух на самолетах без крыльев. Самолеты летали бесшумно и могли замирать где угодно над землей. Это было недоступно даже птицам, потому что тогдашние ученые постигли тайну гравитации. Они научились использовать для своих нужд антигравитацию. Так, один щуплый человечек мог манипулировать в воздухе огромным камнем с помощью устройства, которое помещалось у него на ладони. Никакая работа не была тяжелой для этих людей, потому что им нужно было лишь нажимать на кнопки и смотреть, как за них все делают машины. По суше в те времена ползали всевозможные механизмы, тогда как по поверхности океанов почти никто не плавал. Дело в том, что передвижение по воде тогда считалось очень медленным, и в море выходили лишь те, кто желал получить удовольствие от ветра и волн. Все грузовые и пассажирские перевозки осуществлялись по воздуху, и только в случае очень небольших расстояний использовался наземный транспорт. Люди тогда расселились по всей земле и жили на разных материках. Однако из-за частых ссор друг с другом они разучились пользоваться телепатией. Они больше не говорили на одном языке. В разных местах стали развиваться различные диалекты, которые в конце концов стали столь непохожими друг на друга языками, что одни люди перестали понимать других. Представители разных стран перестали общаться друг с другом, потому что не могли теперь понимать чужие языки. Так начались конфликты между целыми народами, а потом и войны. Ученые изобрели ужасное оружие. Везде начались сражения, в ходе которых люди гибли и получали увечья,